Мерос ощутил мрачную атмосферу лазарета, проходя по его залам. В перерывах между кампаниями, когда в медицинском центре не лечили раненых и не ухаживали за умирающими, здесь обычно было тихо. Сейчас также стояла тишина, но несколько иная. Воздух отягощало отчаяние, а по коридорам сновало множество незанятых матросов и сервов легиона. Тем, кто осмеливался посмотреть на проходящего кровавого ангела, демонстрировали неприкрытый страх. Мерос мысленно представил их и вспомнил замерзшие трупы на улицах Улья Холста. Они выглядели как две стороны одной монеты, мертвые и живые, тут и там. Люди такие слабые, даже не будучи ранеными. Легионер с трудом представлял времена, когда и он был таким же, до того, как прошел испытание и заслужил право на генетические имплантации и улучшения. Он жалел их, тех, кто навсегда останутся обычными. Они никогда не увидят Вселенную так отчетливо, как он. Никогда не будут такими уверенными и целеустремленными. Мысль застыла. «В чем я теперь уверен?» – спросил себя Мерос. Его твердый, рациональный взгляд на вещи был поставлен под сомнение. Предположения, на основе которых воин строил свою жизнь, превратились в песок, осыпающийся сквозь пальцы. «Я пересек огромное пространство и видел невероятное», — подумал он. «Это дар, полученный в обмен на мою службу легиону». Но вплоть до Сигнуса Апотекарий никогда не сталкивался с невозможным. Это была та тень, о которой он сказал. И один взгляд в глаза Ралдорона и других командиров открыл ему истину. Они тоже понимали это. Ощущение, пришедшее с осознанием, было странным и новым. Покалывающий холод в мыслях, пустота в груди. Может быть, это отголосок страха? Невозможно. Снова это слово. «Нет мест, куда бы мы ни решились ступить», — пробормотал Мерос. Ему вспомнились слова из надписи в гробнице героев на Ваале. «Эй!» — окликнул кто-то, подбежав к Апотекарию и прервав его раздумья. «Лорд Мерос!» Это был летописец Гервин, с которым он познакомился на борту Гермии. Человек казался ниже, чем помнил легионер, а одежда была великоватой и висела на нем. Кровавый ангел кивнул ему. «Значит, ты перебрался на флагман?» «Да». Гервин ответил таким же кивком. Его руки дрожали от нервного возбуждения. Глаза секвенталиста окружали серые тени, а лицо было бледным. «Меня с остальной группой разместили в башне Лебедя». Мера слышал о ней. Золотой минарет в верхней части корпуса Красной Слезы, который чаще всего использовали для церемониальных целей. Примарх милостиво передал его в распоряжение летописцев. Гервин все говорил, Апотекария мало интересовала пустая болтовня о взаимоотношениях с артистами, драматургами и журналистами, которые документировали операцию флота. Мерос обратил внимание на один нюанс. «Где твой графический планшет? Ты потерял его?» «Нет, не совсем. Я, просто не взял его с собой». Меросу это показалось странным. Писатель без блокнота был подобен невооруженному легионеру. Неправильный, неполный, он так и сказал. «О, вы зрите в корень!» Гервин немного смутился. «Честно говоря, в последнее время я не могу сосредоточиться, чтобы закончить свою работу. Иллюстрации не закончены, текст готов наполовину». Он махнул рукой перед глазами. «Главная причина – плохой сон». Летописец вытащил из кармана маленький конверт и открыл его. Внутри были две белые капсулы. «Я пришел сюда, к вашим братьям-медикам. Они сказали, что это поможет мне отдохнуть». Таблетки были сильнодействующим для обычного человека снотворным. «Они действительно помогут». Гервин посмотрел на него с сомнением. «Я надеялся на краткое беспамятство». Он слабо рассмеялся. «Уже и забыл, что такое сон». «Я не сплю», — сказал ему Мерос. «Воины легиона Состартес не нуждаются во сне». «Ага». Гервин перекатил таблетки в ладони и вернул их в конверт. «Я не знаю, завидовать или сочувствовать вам из-за этого. Поясни». Летописец попятился, словно Мерос чем-то напугал его. «Нет, это просто из-за того, что я хочу спать, но не могу. Это тяжело, после того, что случилось в каютах. Должно быть». Гервин увидел хмурый взгляд кровавого ангела. «Слышали о самоубийствах? О тех, кто ни с того ни с сего спятил?» Мерос вспомнил безумие, которое мельком увидел в глазах пилота грозовой птицы. «Слышал». Гервин наклонился поближе, заговорщически зашептав. «Вы знаете, сколько их было? Только в одной башне Лебедя больше дюжины. И их смерть не была легкой. Ужас, лорд. Кошмары не дают человеку заснуть. Было больше восьми? Восьми? Глаза Гервина расширились, и он чуть не поперхнулся. Скорее, больше восьми сотен. Я слышал от скульптора, что на чаше технопровидцы наглотались смазочного масла. Они говорят, что сержант на дозорном эсминце застрелился из собственного лазгана. Он попятился, моргнул и выпрямился. Я говорю не о ваших братьях, только об обычных людях. Его бросило в дрожь, и он умолк. Я должен идти, прошу прощения за задержку. Гервин неуклюже поклонился и ушел. Мерос долго стоял в коридоре лазарета, обдумывая слова летописца. Затем он подошел к нише кагитатора в одной из вспомогательных лабораторий и запустил поиск данных. Механический раб ожил. «Я существую, чтобы служить», – пропищал он. Апотекарий произнес в микрофон Вокса. «Некрологи. Сортировать по следующим критериям. Указатель времени от прибытия в скопление Сигнус до настоящего времени. Только не легионеры. Нанесение самому себе травмы». Он подумал. «Чрезвычайное обстоятельство. Приступить». «Соответствие», – произнесла машина. На газовой линзе экрана над кагитатором начали появляться окна данных, накладываясь друг на друга. Их было гораздо больше восьми.